Послание апостола Павла к филиппийцам. Церковь в Филиппах была основана апостолом Павлом, как первая на европейском континенте, а теперь великий апостол посылает ей весьма назидательное послание из Рима, будучи в темнице, в заключении Нероном, в ожидании суда. Читайте подробнее о его первом посещении города Филипп, о зове Божьем в видении «Приди и помоги». Деяния апостолов, 16 глава. Незабвенная история ареста там Павла и Силы и заключения в темницу, о чудном избавлении их ангелом Божиим, об уверовании начальника этой тюрьмы и всего дома его. После бури в темной ночи испытаний пришло светлое утро славы Божией в служении Павла и Силы, его верного помощника. Филиппы являлись колонией Рима, основанной императором Августом, поэтому там поселилось много бывших военных римлян. Эти люди нуждались во свете Божием, во Христе Иисусе как Спасителе. Поэтому и послан был зов Божий Павлу прибыть в Грецию для проповеди Святого Евангелия. Эти люди были гражданами Рима, и вы помните, как апостол Павел при угрозе ему заявил начальнику, что он римский гражданин. Деяния апостолов, 16 глава, 25 стих. Апостол Павел посетил дом верующей Лидии, а потом, утешив верующих, отправился на служение с Силой в Фессалонику. После извинения воин за избиение их и заключение в темницу, не зная в тот момент, что они являлись римскими гражданами. Христианин в дни гонений и страданий следует напоминать власть имеющим начальникам о своих правах, о законе, существующем в стране. Апостол Павел воспользовался законом, чтобы Евангелие Христово прославилось в Филиппах. Апостол Павел в особенной мере любил филиппийских христиан. Они были любезная и молитвенная группа верующих. Так как они были молоды в вере, то он часто их посещал и ободрял их дух. Иудеев там, по-видимому, было мало. Даже не было синагоги. Поэтому они собирались на берегу реки, чтобы выслушать изъяснение апостола о Мессии Христе Иисусе. Господи нашим. Деяния апостолов, 16 глава, 13 стих. Филиппийцы были также весьма добродетельны. Деяния апостолов, 19 глава, 27 стих. В отношении исторической части церкви в Филиппах следует помнить, что апостол Павел основал ее во время второго миссионерского путешествия, которое продолжалось около 3 лет. Ведь только в Коринфе он пробыл около 18 месяцев. Деяния апостолов, 18 глава, 11 стих. В городе Филиппах апостол Павел не пребывал весьма долго, но влияние Духа Святого на ищущих спасение души было сильное и очевидное для многих. Среди уверовавших была состоятельная материально Лидия, замечательная христианка. Она приняла в свой дом апостола и сотрудников его. Там они совершали евангельские собрания, и многие уверовали во Христа Иисуса. Пример Лидии указывает на то, как много может совершить для Господа только одна душа, которая вполне открывает сердце для служения Ему. Широко открытое сердце Лидии для Господа и для Павла, а также ее дома, по-видимому, вместительного и богатого, по сравнению с другими жителями, содействовало много для распространения Евангелия в Филиппах. Разнесся слух по городу, Лидия стала христианкой. В ее доме молится живому Богу, поют псалмы и слушает пророческие изъяснения Священного Писания, которые совершает великий апостол Христа, бывший гонитель христиан. Но Иисус Христос явился ему лично на пути в Дамаск. Воскресший Христос Мессия простил его и призвал на проповедь Евангелия спасения, которое для всех, для иудеев и всех народов. Эта весть, несомненно, ходила по городу и на месте торга, где Лидия была известна. Больше мы чего не читаем в Евангелии об этой замечательной христианке. Но угодно было Духу Святому, чтобы евангелист и врач Лука записал ее имя, описывая о событиях Филиппа. Только одна личность может стать орудием Божиим в деле благовестия Евангелия, даже простая личность, а также и женщина. Для церкви в Европе это имеет особое значение, так как это произошло на ее континенте, как было уже кратко упомянуто нами. Да благословит Бог вас, слушатели, скромные и незнанные, зажиточные и бедные, оказаться на пути такого славного служения. Время написания этого послания можно отнести к 63-му году по Рождестве Христовом, лет через 10 или 12 после первого посещения города Филиппы. Апостол Павел искренне благодарит их за помощь, оказанную ему, и за слова ободрения, которые они получили от них. Как чудно и широко распространилось Евангелие Христово в течение 30 лет после Голгофской смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. Апостол Павел и другие апостолы и вестники Евангелия пошли по всему миру того времени, и Бог благодатно сделал эту весть живой и влиятельной. Даже среди больших преследований и страданий церковь возрастала. Весть о милости и благодати Божией, о спасении во Христе Иисусе для всех народов, кроме иудеев, от которых язычники слышали о живом Боге, творившем великие чудеса. Духом Святым созидалось тело Христово, Его Церковь Святая. Новая жизнь соединяла народы и единую семью Божию. В городах Малой Азии и Риме апостол Павел проживал год и два, возвещая истину Христову. В Риме же, пока не бросили его в темницу, перед судом, он в нанятом доме, под домашним арестом, жил и учил Слову Божию. Многие люди стекались к нему слышать его и получить совет. Этот апостол мог совершать служение на пожертвования, которые посылали ему верующие из разных мест, а в особенности филиппийцы. Благодарит он их за участие в благовестии от первого дня даже до ныне. 1 глава, 5 стих. Хотя апостол Павел был всем доволен и всегда в скудости и в нужде уповал на заботу Божию, пишет он филиппийцам в 4 главе с 12 по 15 стих. «Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Какая повесть печальная! Великий апостол в голоде, бездомный, забытый, но не Господом, который печется о нас. И вот помощь приходит снова от филиппийцев. Они были весьма близки сердцу его, и потому он называет их возлюбленными и вожделенными. 4 глава, 1 стих. Из послания к филиппийцам можно заключить, что после первого ареста апостола Павла был освобожден на некоторое время. Снова совершал странствование с проповедью Евангелия, а позже он опять был арестован и претерпел мученическую смерть за имя Господне. Во время заключения в темнице и будучи под домашним арестом, апостол Павел имел верных и преданных друзей-помощников. Одним из них был Тимофей. Позже этот апостол написал ему два послания. Об этом мы позже будем размышлять и передавать вам по радио. В этом послании апостол Павел вспоминал о нем, говоря: «Надеюсь же вскоре в Господе Иисусе послать вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы так искренно заботился о вас». 2 глава, 19 по 20 стих. А филиппийцы со своей стороны любили апостола Павла и Тимофея, а также и других служителей. Как хорошо пребывать в таком братолюбии. Аминь.